джунглях, где они прячутся от палящего солнца и мух. Скученный табун стоит неподвижно. На закате солнца зебры часто гуськом направляются за ведущим жеребцом к водопою. Вместе с ними обычно идут буйволы, буболы и антилопы. Раньше считалось, что большие табуны зебр на африканских равнинах – это не имеющие вожаков неорганизованные группы. В последние годы доказано, что табуны состоят из многочисленных отдельных групп. У зебр два вида групп – материнские и табуны жеребцов. Племенная группа, которую можно было бы назвать и семейной, состоит из взрослого жеребца, нескольких кобыл и их потомства. В некоторых группах насчитывается более дюжины животных, но чаще их число не превышает 6-7. Главным считается жеребец, однако в повседневной жизни, как это обычно бывает у копытных, верховодит одна из кобыл. Между нею и остальными кобылами соблюдается определенная иерархическая дистанция. Главная кобыла ведет группу при совершаемых переходах, остальные следуют за ней в зависимости от своего положения, а замыкающий – жеребец. Эти семейные группы, как правило, постоянны. Связь между отдельными животными поддерживается взаимной заботой и при встрече после короткой разлуки – приветственными церемониями. На пастбищах животные постоянно окликают друг друга, тем самым удостоверяясь, что они не очень отдалились. Когда группа отдыхает, минимум одно животное находится в дозоре. Оно подает предостерегающие сигналы, если обнаружит опасность льва или другого хищника. Кобылы остаются в своих племенных группах в течение всей жизни, даже когда они стареют и слабеют. Известно много примеров, как члены группы помогали такому животному, поддерживали его, а если оно заблудилось, отправлялись даже на поиски. Если же стареет и заболевает жеребец, его тут же заменяет молодой, а прежний вожак пристает к группе жеребцов, объединяющей обычно около 15 старых и очень молодых. Мужскую группу ведет взрослый самец, но в ней нет никакой иерархии. Джейн Ван Лавик Гудол рассказывала такую историю. Мы ехали вдоль реки Серонера, и вдруг сразу же за крутой излучиной наткнулись на только что ожеребившуюся зебру. Увидев нас, она вскочила и убежала, а на земле, пытаясь встать на ноги, бился новорожденный. Гуго резко дал задний ход, и мы отъехали метров на 100. Тем временем жеребенок ухитрился встать на непослушные ножки и высвободиться из рубашки, в которой родился. Но зебра, приставшая к небольшому табуну, метрах в 60 от этого места, и не думала возвращаться. Мы отъехали еще дальше, так что жеребенка едва-едва можно было разглядеть в бинокль. Но его мать, постояв минут 10, отвернулась от малыша и пошла прочь. Ни тогда, ни теперь мы не могли объяснить такое поведение. Вероятно, то был у нее первый жеребенок, и мы спугнули ее, прежде чем она успела его облизать. А многие ученые считают, что вкус околоплодных вод – один из важнейших моментов, закрепляющих привязанность матери к потомству. В надежде, что мать вернется, мы уехали. Но, вернувшись через 4 часа, застали жеребенка по-прежнему в одиночестве. Он прибился к поваленному дереву и то и дело пытался сосать небольшой вырост внизу ствола. Мимо проходили зебры, но жеребенок не обращал на них внимания и жался к своей древесной маме. Когда стемнело, мы оставили его. Он все еще пытался сосать, но, признаться, ни я, ни Гуго не спали в эту ночь. Утром мы увидели львиный пир. Два льва доедали жеребенка. При отлове зебр Бёме, когда мы гнались за ними на джипе, одна двухнедельная кобылка отделилась и приняла вторую медленно двигавшуюся машину за маму. До вечера мы пытались вернуть малыша в табун, исчезнувший в буше, что мы только не предпринимали, но кобылка продолжала бежать за автомашиной. Ничего не оставалось, как взять ее в лагерь. Утром мы сразу же поехали в Найроби, это за несколько сот километров, и ночью вернулись в лагерь с мешком сухого молока с глюкозой и несколькими бутылочками для новорожденных. Мы спасли кобылку, которая жила с нами в лагере и спала в нашей хижине. Интересные наблюдения мы провели за жеребцами, вожаками семейных групп. Инъекционной пулей с помощью иммобилона, химический препарат, применяемый для обездвиживания животных, мы усыпляли вожака, помещали его в ящик, помечали желтым цветом и отвозили за 30 километров от табуна. Через несколько часов жеребец снова находил свою группу. Мы повторяли опыт с другой семейной группой, с той лишь разницей, что отвозили жеребца более чем за 100 километров. Кобылы без жеребца чувствовали себя очень неуверенно. Они суетились, галопом взбирались на небольшой холм и кружным путем возвращались. Видимо, они искали своего жеребца —